Глава 35. Над границей Александрии висела жаркая августовская дымка. Став лагерем к северу от Центервилла, легион ждал поступления нового вооружения, и в том числе винтовок Энфилда, за которые полковник заплатил из собственного кармана. Винтовки должны были прийти из Британии на каком-нибудь судне, которое сможет прорвать блокаду. После потерь в Манассасе легион нуждался в преобразованиях. Командование всеми четырьмя кавалерийскими ротами принял Калбрайт Батлер, повышенный до звания майора. Первой реакцией Чарльза на новое назначение было невольное чувство обиды, хотя у него хватило ума не показывать это. Впрочем, обдумав все более спокойно, он решил, что выбор не такой уж и удивительный. Батлер был джентльменом и, кроме того, добровольцем. А значит, в отличие от Чарльза, не запятнал себя позором профессионализма. Не вредило ему и то, что он был женат на дочери губернатора. Кроме того, Чарльз прекрасно понимал, что своими вечными требованиями к дисциплине и наказаниями за непослушание он отнюдь не добавляет себе сторонников. Хотя он и не обладал таким жестоким нравом, как многие выпускники академии, взять хотя бы этого забияку Фила Шеридана, но все же покрикивал весьма внушительно, вполне в духе Вестпойнта. Да и черт с ним совсем. Он записался в армию для того, чтобы выиграть войну, а не для того, чтобы получать чины. Батлер был отличным кавалеристом и прирожденным офицером. Он вел за собой людей самым верным способом – личным примером. Чарльз поздравил своего нового командира с неподдельной искренностью. «Очень благородно с вашей стороны», – сказал майор. «Но если уж говорить об опыте, то вы заслуживаете этой должности больше, чем я». Батлер улыбнулся. «Вот что я вам скажу, Чарльз. Раз уж на меня теперь свалилась вся эта новая ответственность, и к тому же я безнадежно женат, в Ричмонд должны непременно поехать вы, чтобы представить меня на этом балу. Можете взять с собой Пэла, если хотите». Уговаривать Чарльза не пришлось, и он с радостью принял приглашение. Времени до отъезда оставалось мало. Первым делом он привел в порядок мундир и поспешил закончить кое-какие неотложные дела. Иногда ему казалось, что его обязанности больше напоминают отцовские, чем командирские. К вечернему построению все удалось закончить. В этот день полковник официально принимал новенькое знамя полка, сшитое дамами дома. Алое шелковое полотнище украшал венок из пальмовых листьев и два вышитых слова «Легион Хэмптона». Как только Чарльз занялся последними приготовлениями для поездки в Ричмонд, пришел его солдат Нельсон Джервис, получивший длинное письмо от девушки из своего родного Рок-Хилла. «Целых 3 года я ухаживал за мисс Салли Милс, капитан». Неловко переступая с ноги на ногу и потрясая письмом в воздухе, сокрушался 19-летний фермер. «Как я только не старался, и все без толку. Теперь она ни с того ни с сего заявляет...» Он взмахнул рукой, и письмо снова зашуршало, что как только я завербовался, она вдруг опомнилась и поняла, как я ей нравлюсь. Говорит, что ждет предложение руки и сердца. «Поздравляю, Джервис». В торопях Чарльз не заметил, что солдат выжидающе смотрит на него. «Правда, я не думаю, что в ближайшее время ты сможешь получить отпуск, но это не мешает тебе просить ее руки». «Да, сэр, я так и хочу сделать. Тебе не нужно мое согласие». «Мне нужна ваша помощь, сэр. Мисс Салли Милс вон как хорошо пишет». Лицо парня стало красным, как новый флаг. «А я-то не умею». «Что, совсем?» «Совсем, сэр». Последовала долгая пауза. «Да и читать тоже не умею». Он неловко смял письмо. «Один из моих товарищей мне это прочитал. Ну, где Салли говорит, что любит меня и все такое». Чарльз все понял и легонько постучал ладонью по столу. «Ладно, оставь здесь. И как только вернусь из Ричмонда, я для тебя напишу письмо с предложением. А потом мы вместе подумаем и переделаем так, чтобы оно тебе понравилось». «Спасибо, сэр. Вот уж спасибо так спасибо. У меня и слов нет, чтоб вас поблагодарить». Рядовой вышел, а в душном вечернем воздухе еще какое-то время продолжало звучать его радостное бормотание. Чарльз улыбнулся и задул лампу, вдруг почувствовав себя немолодым человеком. Ночная поездка в поезде «Ориндж-Александрия» казалась почти невыносимой из-за непредвиденных и необъяснимых остановок в пути. Чарльз дремал на жестком сиденье, изо всех сил стараясь не замечать попыток Амбруаза втянуть его в разговор. Друг очень расстраивался, что они ехали не в одном вагоне с Хэмптоном и другими старшими офицерами. Когда поздним утром следующего дня они, наконец, приехали в Ричмонд, Чарльз чувствовал себя совершенно вымотанным и к тому же покрытым слоем сажи. Разместили их вместе с каким-то миссисипским подразделением, так что у него была возможность погрузиться сначала в горячую ванну, а потом найти себе соломенный тюфяк и немного вздремнуть. Однако от волнения сон никак не приходил. Бальный зал отеля «Спотсвуд» сверкал галунами и бриллиантами. Яркий свет ламп заливал длинные ряды конфедеративных флагов. Весь зал и примыкавшие к нему коридоры и небольшие гостиные были заполнены сотнями людей. Вскоре в дальнем конце танцевальной площадки Чарльз заметил свою кузину Эштон. Она и ее муж, похожий на бледного червяка, вертелись возле президента Дэвиса. Подходить к ним Чарльз не собирался. Вокруг было множество молодых, нарядно одетых и очень красивых женщин. Они весело смеялись и танцевали с офицерами, которых было в три раза больше, чем дам. Чарльз не спешил выбирать себе партнершу, ища глазами ту, ради которой сюда пришел. Однако ее нигде не было видно. И уже скоро он решил, что надеждам его не суждено сбыться. В конце концов, Фредериксберг находился за много миль отсюда. Зато произошло нечто неожиданное. Какой-то коренастый первый лейтенант с уже довольно сильно отросшей бородой вдруг отошел от группы офицеров, обступивших Джо Джонстона, и бросился к Чарльзу, крепко обняв его. «Бизон, так и думал, что встречу тебя здесь!» «Фитц, отлично выглядишь. Я слышал, ты в штабе генерала Джонстона?» Фитц Хью Ли, племянник Роберта Ли, был близким другом Чарльза в Вестпойнте и Техасе. «Не так отлично, как ты, капитан!» Последнее слово он подчеркнул насмешливым тоном. «Вот только не надо дразнить меня этим», – рассмеялся Чарльз. «Я знаю, кто тут главнее. Вы – регулярная армия, а мы всего лишь подразделение штата». «Уверен, ненадолго». «Ну и ну, вот и еще одна распрекрасная морда, которую ты должен узнать. И, разумеется, в окружении восторженных дам. Где же ему еще быть?» Чарльз посмотрел в ту сторону, куда указывал Фитц, и сердце его подпрыгнуло от радости при виде старого друга. Пышная рыжевато-коричневая борода, небрежно заткнутые за пояс перчатки, желтая роза в петлице. Стюарт был само обаяние. Его ярко-голубые глаза задорно сверкали, когда он говорил комплименты окружавшим его дамам. Командир 1-го виргинского кавалерийского полка уже учился на последнем курсе, когда Чарльз только поступил. Они познакомились, когда в первый же день пребывания Чарльза в академии Стюарт и еще несколько старших кадетов разыграли его, как часто поступали с неопытными новичками. Чарльз навсегда запомнил, как они тогда обрили ему половину головы, а потом сбежали, и он был вынужден предстать в таком виде перед всем строем. Потом они подружились. Заметив их, Стюарт извинился перед разочарованными дамами и пошел к ним, и в эту минуту Чарльз увидел, как какой-то майор из 1-го виргинского пригласил на танец полногрудую блондинку в светло-голубом шелковом платье. Это была Августа. Когда Стюарт подошел к ним, Чарльз увидел его сапоги с золотыми шпорами, о которых ходило столько слухов. «Бизон Мэйн, ну теперь вечер удался!» Приветствие Чарльза было сдержанным и официальным. «Полковник, эй, брось, ты не должен здороваться со старым цирюльником так сухо. Ладно, красавчик, рад тебя видеть. Вы с генералом Боригаром теперь настоящие герои. Еще бы. Я слышал, будто янки считают, что мы все ездим исключительно на черных жеребцах, изрыгающих огонь и серу. Отлично. Чем сильнее они будут бояться, тем быстрее мы их сметем. Идем, выпьем виски». Все трое направились к бару, где чернокожий официант почтительно выполнил заказ. Стюарт не мог удержаться, чтобы немного не позлорадствовать. «Слышал, вы пропустили ту заварушку?» «Да, не повезло. А как вам ваш командир?» Он кивнул на Хэмптона, который стоял поодаль и разговаривал с каким-то штатским. Толпы почитательниц рядом с ним не было. «Лучше не бывает. Но какой же из него кавалерист? Он же старый. Он великолепный наездник. Не хуже любого из нас». Сияющая улыбка Стюарта ослабила возникшее на миг напряжение. Виски тоже помог. Вскоре они болтали о дяде Фитца, который в пору их юности был суперинтендантом Вестпойнта, а теперь сражался с федералами на западе штата. Взгляд Чарльза то и дело возвращался к Августе. Теперь она танцевала галоп, все с тем же майором, которого Чарльз про себя уже называл не иначе, как напыщенным фатом. «Хороша крошка», – внезапно сказал Фитц. «Ты ее знаешь?» – удивился Чарльз. «Конечно, богатая женщина. Ну, то есть не то чтобы очень богатая. Покойный муж оставил ей кое-что. Ее родня по линии матери, Дунканы, одна из старейших семей на Рапаханаке. Я одна из самых родовитых. Вот только дядя у нее предатель», – добавил Стюарт. «Продался северянам, этим любителям африканцев. Как и мой тесть». «Однако ты назвал сына в честь старого Кука», – напомнил Фитц. «По моему настоянию, Флора поменяла имя мальчику. Теперь он не Филипп, а Джеймс. Отныне и навсегда». Улыбка Стюарта стала холодной, а огонистого веры в его глазах встревожил Чарльза. Стюарт поспешно откланялся. Его ждали и другие почитатели. Попрощались они вполне дружески, но у Чарльза осталось ощущение, что отныне их разделяют звание и положение в обществе, и что они оба это поняли. Это ввергло его в состояние легкой грусти, которая только усилилась, когда оркестр снова заиграл, и майор опять пригласил Августу на танец. «Если это та, которую ты искал, иди к ней», – прошептал Фитц. «Он старше меня по званию. Ни один уважающий себя южанин не посмотрит на это, как на препятствие. Кроме того», – Фитц еще больше понизил голос, – «я знаю этого человека. Он дурак». Фитц толкнул Чарльза в плечо. «Иди же, Бизон, или вечер пройдет впустую, и тебе нечего будет вспомнить». Пытаясь понять, почему он так взволнован и не уверен, Чарльз направился через толпу к краю танцевальной площадки, где весело кружили пары. Он заметил, что Августа наблюдает за ним с радостью, и если только ему это не померещилось, с облегчением. Чарльз быстро обдумал свою стратегию, выждал, когда закончится танец, и тут же подошел к ней. «Кузина Августа, майор, прошу меня простить, что прерываю вашу милую беседу. Я даже представить не мог, что встречу здесь свою родственницу». «Вашу родственницу?» – повторил офицер из первого Виргинского трубным голосом, потом нахмурился и строго посмотрел на Августу. «Вы не говорили, что у вас есть родня в Пальмовом штате, мисс Барклай?» «Разве? Ну, у Дунканов их целая уйма. А нашего дорогого Чарльза я не видела уже два... Нет, пожалуй, даже три года. Майор Годок, капитан Мэйн. Вы нас извините, майор?» Улыбнувшись, она взяла Чарльза под руку и отвела от хмурого виргинца. «Годок, вы сказали?» Весело прошептал Чарльз. Он вдруг почувствовал, как его бросило в жар, когда ее грудь случайно коснулась его руки. «Да, это ему больше подходит. Пустая голова и ноги, как из свинца. Я уж думала, мне придется терпеть его весь вечер». «Пустая голова и свинцовые ноги – это, надеюсь, не из мистера Поупа?» «Нет, но у вас определенно хорошая память». «Достаточно хорошая, чтобы помнить, что я не должен называть вас Гус». Она легонько хлопнула его по руке веером. «Поосторожнее, или я вернусь к Гадаку». «Этого я точно не допущу». Чарльз заглянулся через плечо. «Все еще там топчется. Давайте-ка с вами перекусим». Чарльз принес Августе бокал пунша, а потом стал наполнять две маленькие тарелки закусками. Рядом остановилось несколько девушек. Одна из них, подчеркнуто громко, с выраженными театральными интонациями, рассказывала фельетон, который Чарльз уже слышал в гарнизоне. Первая его опубликовала «Ричмонд Экзаменер», представив как некую басню об орангутанге по имени «Старина Эйп». Орангутанг был избран королем, и это событие произвело большой переполох и настоящую революцию в Южных Штатах, потому что звери в этой части страны привезли из Африки много черных обезьян и сделали их рабами. И тогда орангутанг старина Эйп заявил, что это неуважение к его семье. «Ах, простите!» Вдруг вскрикнула Августа и тут же, сделав вид, что споткнулась, вылила пунш прямо на бежевую шелковую юбку девушки. Исполнительницы и ее подружки громко завизжали и начали суетливо оттирать расплывавшееся пятно. Августа, еле сдерживая гнев, увела Чарльза прочь. «Безмозглые дурочки. Клянусь, я люблю юг, но уж точно не всех южан. В моем доме она никогда бы не посмела выступать с такой чушью. Я бы ее отхлестала конским кнутом. Мои негры – хорошие люди». Чарльз понес тарелки на маленький балкон, выходивший на шумную улицу. «Я действительно чувствую себя чужой на этом балу», – вздохнула Августа. Ехать пришлось долго, а большинство гостей здесь просто невыносимы. Она взяла с тарелки маленький треугольный бутерброд с икрой. «Да, большинство», — повторила она, посмотрев на Чарльза снизу вверх. По-другому из-за его роста не получалось. «Тогда зачем вы приехали?» — спросил он. «Мне сказали, что будет слишком мало женщин, и я решила...» Она немного помолчала, что присутствовать здесь – мой патриотический долг. Со мной поехал один из моих бывших рабов. Конечно, я могла бы добраться и одна. Почему вы улыбаетесь? Потому что вы чертовски... потрясающе... Ничего, я уже слышала слово «чертовски». Вы так уверены, и смелости вас побольше, чем в Джебе Стюарте. А разве это плохо для женщины? Я этого не говорил. Тогда зачем так подчеркивать это? «Просто это удивительно». «Это лучшее, что вы можете сделать, удивиться? А как вы на самом деле к этому относитесь, капитан?» «Вот только не думайте, будто поддели меня. Если вы действительно хотите знать, мне это нравится». К его изумлению она покраснела, а потом изумила его еще раз, сказав: «Простите, я вовсе не хотела вас поддевать. Это просто дурная привычка». Я ведь уже, кажется, говорила вам при первой встрече, что никогда не считала себя красоткой, поэтому и веду себя не так, как им полагается. А я все равно считаю вас красивой. Очень. Спасибо. Вы чрезвычайно добры. Барьер между ними возник снова. Неужели он так пугал ее своим вниманием? Хотя, по правде говоря, его и самого пугал собственный интерес к этой хорошенькой, но уж очень необычной вдове. И все же он не хотел бы уехать ни с чем. Они стояли в неловком молчании, наблюдая за экипажами и прохожими внизу. В Ричмонд в эти дни хлынуло много приезжих, и Чарльз слышал, что город буквально захлестнула волна уличной преступности. Грабежи, убийства, изнасилования. Оркестр заиграл снова. «Вы потанцуете со мной, Августа?» Он выпалил это так неожиданно, чуть охрипшим голосом, что она даже вздрогнула. «Что ж», — подумал он. У нас обоих есть причина осторожничать. Да и это место подходит больше для пустой болтовни и обмена ни к чему не обязывающими любезностями, чем для чего-то более серьезного. В руках Чарльза Августа чувствовала себя легко и свободно. А он так давно не был близок к женщине, что в танце старался держаться на приличном расстоянии от нее, чтобы его тело ненароком не откликнулось на столь длительное воздержание. Они провальсировали мимо группы офицеров, и Фитц изобразил ему беззвучные аплодисменты. Потом мимо Хантуна, который вытаращил глаза от изумления, на что Чарльз лишь небрежно кивнул. И, наконец, мимо майора из первого Виргинского. «А, майор Гадок!» – радостно окликнул его Чарльз. Августа рассмеялась и даже на мгновение приникла к нему. Он почувствовал ее тело, а ее полнота сделала прикосновение еще более сексуальным. С горячего согласия Августы Чарльз остался ее партнером на весь вечер, а потом проводил ее до пансиона, где она сняла комнату. Ее вольный негр ждал перед Спотсвудом с каретой, но она отправила его спать. Чарльз радовался, что смог провести с ней еще немного времени. Его поезд уходил в 3 часа, и у него оставался еще почти час. Парадная сабля слегка била его по ноге, пока они шли. Улицы были тихие и пустынные. Лишь изредка проскальзывали в тени чьи-то фигуры или проезжали экипажи с возвращавшимися с бала гостями. Они прошли мимо нескольких шумных баров, где до сих пор бражничали солдаты и штатские. Однако их никто не побеспокоил. Внушительный рост Чарльза и его очевидная сила служили надежной защитой. И Августе как будто нравилось держать его под руку. Наконец они дошли до темного крыльца пансиона. «Я должна вам кое в чем признаться, Чарльз». Она шагнула на нижнюю ступеньку, и теперь ее глаза были вровень с его глазами. «Мы сегодня говорили о чем угодно, от моих урожаев до характера генерала Ли, но одну тему не затронули, хотя и следовало». «И какая же это тема?» «Истинная причина того, что я отправилась в такую далекую поездку». «Да, я патриотка, но не настолько, благодарю покорно». Августа глубоко вздохнула, как будто собираясь прыгнуть в воду. «Я надеялась, что там будете вы». «А я?» «Не позволяй поймать себя в ловушку», — твердил внутренний голос, но Чарльз не слушал его. «Я тоже надеялся увидеть вас». «Я слишком откровенна, да?» «И замечательно. Я не смог бы сказать это первым». «Вы не производите впечатления застенчивого человека, капитан». С людьми вроде Гадека я действительно не застенчив. Но с вами...» На каком-то далеком шпиле колокол отбил четверть часа. Ночь была теплой, но Чарльзон оказалась удушающе жаркой. Она крепко пожала его руку. «Вы навестите меня на ферме, когда сможете. Даже если забудусь и назову вас Гус». Августа посмотрела ему прямо в глаза, а потом наклонилась, и ее светлые волосы коснулись его лица. Даже тогда она поцеловала его в щеку и убежала в дом. Быстро шагая в сторону вокзала, Чарльз весело насвистывал. Внутренний голос продолжал настаивать. «Будь осторожнее, кавалерист всегда должен быть налегке». И хотя он понимал, что должен прислушаться, он чувствовал себя таким окрыленным, что не хотел обращать внимания ни на какие предупреждения.